Глава первая. Что такое 14 лет для ведьмы, которая в прошлом году справила 30-летний юбилей? Катастрофа. Самый пик гормональной нестабильности, когда ты сама по себе, а сила сама по себе. Все валится из рук. Известно от силы 10% того, что должна знать опытная ведьма. А в голове не жесткий контроль и полнейшая осознанность, а один единственный постоялец — ветер. Фредерик ошибся лишь в одном. В 14 я была уже полностью обученной ведьмой. Спасибо суровой бабуле Констанс. Так что откат по времени не затронул главное — память, магические каналы и знания, ну а наличие сильного фамильяра не позволило магу сделать меня еще младше, хотя он планировал. Тем не менее, 14-летняя ведьма. Это проблема в первую очередь для самой себя. Гормоны-то никуда не делись. А это нестабильный характер, нелепые желания и даже розовые очки, так и норовящие, вольготно расположиться на носу, несмотря на весь мой житейский опыт. И что самое гадкое, я уже не повзрослею. Никогда. Нет, конечно, Фредерик не забыл об условии отмены, но звучало оно, скажем честно, издевательски. Взаимная любовь со светлым магом, который будет сильнее меня во всем. Слышите, как дико звучит? Взаимная любовь со светлым, чтоб его магом. Себя имел в виду скотина. Педофил чертов. Вот только одно не учел мерзавец. Ведьмы рода Хортенс по указке не влюбляются. И уж лучше я до конца жизни проживу в теле подростка, чем взгляну на этого светлого ублюдка с благосклонностью. И это светлый маг. Высокоранговый, дипломированный целитель, мразь остроухая. С трудом пригасив вспышку гнева, чтобы не выдать себя целенаправленным проклятием, по которому он сможет отследить мое местонахождение, я прикрыла глаза, 13 раз глубоко вздохнула и медленно выдохнула, после чего обрела привычное самообладание и двинулась в сторону лестницы искать спальню. Долгий путь в эту глушь вымотал меня не только физически, но и морально. Пришлось воспользоваться несколькими видами транспорта и порядком поплутать, путая следы. Но оно того стоило. Фредерику придется серьезно попотеть, чтобы взять мой след. Но он все равно оборвется, потому что еще вчера я воспользовалась родовым порталом, чтобы переместиться на другой конец страны, а сейчас вообще нахожусь в независимом, ужасно маленьком, но при этом гордом княжестве Эринтейл. А еще заранее позаботилась обо всех необходимых бумагах. Спасибо маме. Ни она, ни бабушка, ни многочисленные тетушки не смогли снять с меня высшее эльфийское проклятие ни в первый день, ни в конце месяца. Так что, когда я решительно заявила о тактическом отступлении, что в нашем случае оставалось не самым желанным, но единственным возможным вариантом, меня снабдили не только наличными деньгами и советами на все случаи жизни, но и документами, что тоже не было лишним. Также справка о том, что я проклята, дабы показать ее в магистратуре, если у местных магов возникнут вопросы о несоответствии внешности возрасту. К счастью, связями наша семья не была обделена. Да и вес в обществе имела немалый. Но так уж неудачно вышло, что аристократами мы не были, а вот Фредерик, увы, был. Ну а так как проклятие мое все же было несмертельным и не несло в себе явного негативного подтекста, а мы с Фредериком еще полгода назад объявили об официальной помолвке, то купленный им судья оказался на стороне ответчика, то есть не на моей. Увы, доказательств его измены у меня не было, лишь случайно подслушанный разговор и личные догадки, поэтому все, что я могла, это окончательно разорвать помолвку, от души проклясть ушастую мразь неудержимым рукоблудием, чтобы не оставалось времени ни на что другое, и податься в бега, пока меня саму не привлекли к ответственности. В нашем деле же как? Не пойман, не виновен. Так что пусть сначала докажут, что проклятие в принципе есть. Найдут. Слечат слепки силы. В общем, время у меня есть. Куча времени. Второй этаж моего нового жилища оказался таким же пыльным, как и первый, и еще более выстуженным. Все же 3 года тут никто не прибирался, и бытовые чары давно ослабли. Да и за дверью не май месяц, а глубокая осень. Но я все равно педантично обошла все без исключения комнаты, отмечая, что места тут невероятно много, на полноценную семью с несколькими детьми. После чего выбрала центральную, самую большую спальню и магией растопила большой камин, чтобы прогреть дом как можно скорее. Со вздохом оценила толстый слой пыли, покрывший абсолютно все, в том числе постель, куда я жаждала завалиться намного больше, чем все остальное вместе взятое. Но любовь к чистоте и порядку победила, и я отправилась в цоколь искать центральный кристалл и заряжать его магией. В доме, где живет ведьма, обязательно имеется тайная комнатка, а порой и не одна. Все зависит от того, какой у ведьмы дар. Кто-то любит варить зелья, тогда в цоколе обязательно будет располагаться лаборатория. Кто-то работает с потусторонними сущностями, и в таком случае это будет ритуальный зал. Кто-то предпочитает научные изыскания, и тогда не обойтись без достойной библиотеки. Ну а кто-то... «Бабуля Мадлен». «Любопытно», — пробормотала я себе под нос, пройдя по всем помещениям цоколя и найдя не только современно обставленную лабораторию и комнату для ритуалов, но и внушительную библиотеку, где заметила такие старинные фолианты, которых не видела даже в университете. И если бы не усталость, тяжким грузом, давящая на плечи, я бы обязательно изучила свои находки гораздо более внимательно и предметно. Ну а так просто отметила для себя грандиозный фронт работ. Нашла каморку с центральным кристаллом, который и впрямь почти целиком разрядился. Влила в него уйму сил, при этом зарядив едва ли не на треть, что тоже очень странно. Предельно вежливо попросила дом хорошенько протопиться и прибраться в первую очередь в спальне, чтобы я могла лечь прямо сейчас, а сама не удержалась от любопытства и обошла в том числе первый этаж. Он оказался намного скучнее цоколя, но тоже сумел удивить. Рабочий кабинет, в котором Мадлен явно проводила очень много времени, вместительная гостиная, уютная столовая, не менее уютная веранда для трапез на открытом воздухе, огромная кухня с самой современной техникой, кладовая с внушительными запасами еды, которая не испортилась благодаря стазисному хранению, и даже винный погребок с парой старинных бочек и стеллажом, полным разнокалиберных бутылок. Была даже гостевая спальня с широкой двуспальной кроватью и переносным санузлом, но я даже и не подумала в ней задержаться. Я хозяйка этого дома, а не гостья. Моя спальня точно находится не здесь. Потратив на изучение первого этажа 30 минут, не меньше, и подхватив чемодан, наверх я поднималась в полной уверенности, что даже если уборка еще не завершена, меня это уже не смутит. К счастью, дом не подвел. Как и бытовые чары, получившие от меня заряд бодрости, так что спальня уже сверкала чистотой, а в соседних помещениях что-то тихонько постукивало, шелестело и шуршало, намекая на активную уборку. Все эти звуки не помешали мне раздеться, нырнуть под одеяло и обнять подушку, чтобы мгновенно отправиться на встречу с Морфеем и, наконец, нормально выспаться. Остальное я сделаю завтра. Следующее утро началось для меня ожидаемо поздно. Сказалась накопившаяся за предыдущие дни усталость, да и я никогда не была жаворонком. Вдоволь повалявшись и сладко потянувшись в широкой и мягкой постели, я только сейчас осмотрелась внимательнее, отмечая и приятный серебристо-серый оттенок стен, затянутых старинными тканевыми обоями, и темно-коричневый ковер с длинным ворсом на полу, и древнее трюмо, стоящее у дальней стены, и массивный трехдверный шкаф для верхней одежды с рядом стоящим не менее массивным комодом и даже наличие не только окна, но и балконной двери, прикрытой тяжелой бархатной портьерой угольно-черного цвета. Вчера мне было совершенно не до того, но сейчас я с интересом отметила каждую деталь, пропуская их через себя и отмечая, что вкусы у нас схожи. Эта мрачновато-умиротворяющая обстановка была мне по душе. «Доброе утро», — лениво промурчал Яга, как всегда занявший соседнюю подушку. И смачно зевнул, забавно поведя своими непропорционально огромными ушами, отличительной чертой его породы. «Как спалось, радость моя?» «Превосходно!» Я тоже потянулась, не отказав себе в удовольствии подразнить фамильяра, и улыбнулась, когда он выразительно закатил глаза. «Нашел что-нибудь интересное?» Спросила я не просто так, а с умыслом, ведь вчера мы с ним как разделились у порога, так ни разу до утра и не пересеклись. А зная дотошный характер Яга, я была абсолютно уверена, что в постель он не пришел ровно до тех пор, пока не сунул свой породистый нос во все маломальски достойные щели. «Тут интересно, решительно все, крошка». Не удивил меня кот, задорно сверкнув зелеными глазами. «Даже скелеты в шкафу, уважаемый бабуля Мадлен!» «Скелеты?» — переспросила удивленно, потому что кем-кем, а некромантами члены рода Хортенс не были никогда. «Это, надеюсь, метафорически?» «Если бы...» — фыркнул кот и ловко спрыгнул на пол, мотая головой в сторону двери. «Одевайся, покажу». Не рискнув обойтись лишь халатом, потому что настоящие скелеты — дело серьезное, я выпотрошила свой чемодан на кровать и быстро засунула свое немного нескладное подростковое тело в джинсы, футболку и до кучи толстовку. Да, не самая привычная одежда, но в 14 совсем не хочется одеваться точно так же, как в 30, да и нелепо, если честно. Несмотря на то, что последние 10 лет я уверенно придерживалась элегантного делового стиля, последний поход по магазинам вылился не в новое платье-футляр и строгий брючный костюм, а именно в это — голубые джинсы, зеленые и синие футболки, сиреневые туники с котятками и толстовки с логотипами рок-групп. Вместо приталенного пальто — пуховик. Не кожаные ботиночки — на 7-сантиметровом каблучке, а удобные кроссовки с мехом. Не фетровая шляпка, а вязаная шапочка с помпоном. Ядреного оранжевого цвета. В общем, когда бабуля увидела, что я купила, первым делом схватилась за сердце, вторым хлопнула рюмочку коньяка, и третьим клятвенно пообещала проклясть Остроухова до конца его не так уж и долгих дней всем, что только не придет на ум. Ибо даже в свои реальные 14 я бы никогда не купила столько ярких вещей из обычного масс-маркета. А что поделать? Оставаться в столице не было уже ни сил, ни возможностей. С работы пришлось уволиться, потому что заместитель директора по финансовым вопросам международного концерна не имеет права выглядеть 14-летней пигалицей. Да и просто нервы сдали. Что уж там, привирать. Ниже рост, фигура подростка, щекастая мордашка. Тьфу-тьфу, без прыщей. Карие с колдовской прозеленью глаза, опушенные густыми ресницами. Противоречивые желания, гормональные всплески. Я с радостью ухватилась за предложение родни отдохнуть от навязчивого внимания бывшего жениха где-нибудь в глуши. Ну а чтобы никто не выдал мое местонахождение даже случайно, самостоятельно выбрала место и разработала план. Мой отход прикрывали всем родом. Привлекли даже немногочисленных мужчин. Это было не проклятие, но мало кто из ведьм рода Хортенс удачно выходил замуж. И вот я здесь. Но к лучшему ли? Натянув на ноги теплые носки, а затем теплые домашние уги из овечьей шерсти, которые весьма успешно заменяли тапки, я убрала черные волосы, доставшиеся мне от отца южанина, в небрежный пучок и спустилась следом за Яга. Сначала на первый этаж, затем в цоколь, пройдя в комнату для ритуалов, но это оказался не конечный пункт нашего пути. За ночь я не только хорошо отдохнула, но и вспомнила магический баланс сил, потраченных вчера на зарядку кристалла. Так что стоило только ягуару ткнуть лапой в неприметный камень на стене и тем самым открыть потайной ход в полу, как сразу же активировала магическое зрение и постаралась понять, что ожидает меня на том конце лестницы. Даже так? Озадаченно пробормотала себе под нос, когда мой магический взор уткнулся в не менее магическую преграду, не позволяющую просканировать пространство дальше, чем на метр. «Яга, что там?» «Ничего опасного. Я там уже был», — небрежно фыркнул фамильяр, уверенно ступая на первую ступень. «Идем. Тебе действительно стоит это увидеть». Несмотря на полнейшее доверие к словам своего напарника, я все равно не рванула по лестнице бегом, а первым делом создала в ладони магический светляк. Изучила ближайшие каменные ступени и стены, констатировав, что они гораздо древнее дома, лет так на 50 минимум. И только после этого начала аккуратно спускаться, напитав светляк силой настолько, что он освещал не только пространство перед моим носом, но и ближайшие 3 метра. Идти пришлось долго, больше 100 ступеней, и я ни секунды не пожалела, что надела уги и толстовку, потому что похолодало моментально, и изо рта у меня вырывалось облачко морозного пара. Но Яга мог бы и предупредить. Являясь фамильяром ведьмы, кот, по сути, был не животным, а магическим существом, состоя на 2/3 из магии, так что нуждался в обычной еде и сне, поскольку-постольку, и никогда не мерз, в отличие от меня. Решив, что если ступени не закончатся в самое ближайшее время, то сначала схожу за пуховиком и только потом продолжу спуск, я практически сразу ступила на ровную каменную площадку. Подняла руку вверх, чтобы видеть лучше, но это не особо помогло, и я, шепнув слово «активатор», создала сразу 2 дюжины аналогичных светляков, которые плавно рассредоточились вокруг меня на расстоянии 1.5 метра друг от друга. «Ого! А то!» — самодовольно поддакнул Яга, словно эта пещера была его личным творением. «Храм первостихий, между прочим. Чуешь? Остаточные эманации». «Серьезно?» Мое недоверие можно было понять. Вообще-то храмы первостихий считались мифом даже среди ведьм, потому что поклонялись им в невероятно далекие времена, 1000 лет назад, и сохранились об этом едва ли правдоподобные легенды. О них, об их жрецах и, конечно же, о могуществе тех, кто этим первостихиям поклонялся, получая взамен их благосклонность. Это совсем не значило, что в нынешние времена первостихии канули в лету. Все же свет и тьма, хаос и порядок незыблемы и вечны, но дело в том, что они, в отличие от вторичных стихий, больше не отзывались на призыв своих адептов лично, хотя и позволяли пользоваться своими энергиями. А тут полноценный храм. «Кстати, почему ты решил, что это храм, а не обычная пещера?» — поинтересовалась я у фамильяра, внимательно исследуя окружающее меня пространство. Несмотря на освещение, видно было очень плохо, словно сам воздух поглощал сияние светляков, да и пещера оказалась весьма достойных размеров, не меньше, чем 100 метров в диаметре, хотя пол был на диво ровным, как и ближайшая стена, зато потолок и дальняя стена терялись во мраке, так что я совсем не удивилась, когда Яга ответил откуда-то издали. «Потому что я это знаю». «Недоверчивая моя, давай ко мне, тут интереснее». Отправившись на звуки кошачьего голоса, я очень быстро признала правоту фамильяра, всего через 30 метров дойдя до небольшого возвышения в центре пещеры. Это был идеальный 10-метровый круг, испещренный древними письменами. Полноценная рунная печать высшей сложности, немыслимое количество лучей, но основных 5, и на пике каждого стоит древний обелиск, изображающий первостихию. хаос и порядок, свет и тьма, а пятый обелиск — алтарь, на котором лежал скелет. «Это нормально?» — удивилась вслух и сама же вздрогнула от того, как непривычно звонко прозвучал мой голос, а обелиски словно только этого и ждали, отразив его многочисленным эхом. «Это жертва», — вполголоса ответил Яга, опасливо прижав уши к голове. «И если мне не изменяет чуйка, этой жертве не так уж и много лет, от силы пара сотен. Согласись, странно, учитывая остальное. Кто ее принес и когда? Почему именно здесь? И почему бабуля Мадлен ничего с этим не сделала? Это как минимум темный ритуал. Жить над ним. Это же какие стальные нервы надо иметь?» «Хм, ты прав», — согласилась с ним, предусмотрительно понизив голос до шепота и просканировав пространство на вредоносные эманации, но не найдя ничего, аккуратно поднялась на возвышение, внимательно глядя под ноги. «Надо с этим разобраться». «Сейчас?» Почему-то струхнул Яга. И в целом я его понимала. Это же храм первостихий. Но в 14 чувство самосохранения спит как никогда крепко. Почему нет? Я пожала плечами, окончательно подходя к алтарю и начиная внимательно изучать скелет. По крайней мере, стоит хотя бы попробовать понять, кто это и что за ритуал был проведен. Если помнишь, по ритуалистике у меня высший балл, да и бабуля, да ей тьма долгих лет жизни, лично у меня экзамен принимала. Так что не трясись, все будет пучком. Так, а это что? Последние 10 секунд, внимательно изучая уже скелет и то, как ровно он лежит на алтаре, между делом мысленно констатировала, что это крупный мужчина условно-человеческой расы, причем, скорее всего, маг, но странно мне показалось не это, и даже не идеальное состояние костей, выбеленных временем, а запах. Подозрительно приятный запах, исходящий именно от костей. Склонившись еще ниже и пытаясь опознать, чем конкретно пахнет скелет, я совершенно не ожидала, что у меня резко закружится голова, и я не удержусь на ногах, буквально рухнув на алтарь всем телом. И ладно бы просто на алтарь, так еще и на скелет, умудрившись отцарапаться сразу в нескольких местах. Ладонями о край алтаря и кончиком носа о нос скелета. Позорище! На миг боль отрезвила, и я, вскрикнув, сумела податься назад, но голова закружилась еще сильнее, и я все-таки рухнула, но уже на задницу и на пол. «Селестина!» — истошно мявкнул Яга, но ответить я ему уже не смогла. Слабость накрыла меня с головой, и я потеряла сознание. «Жертва! Жертва!» — радовалась что-то незримое за краем сознания. «Дррр!» — громыхало вдали. «Бескорыстный!» — шелестело нечто пугающее. «Проклятая кровь!» — бушевала на задворках. «Наша! Наша!» — скандировали они все разом. «Моя!» — вмешался в многоголосый вой некто со стороны, и вмиг наступила гнетущая тишина. «Моя!» — уже спокойнее повторил некто невидимый, а остальные не стали оспаривать его решение.